Один мой собеседник однажды сказал мне такую фразу. Что уж там, нынче духовность обесценилась. Я сразу помрачнел и ушел в себя. Этот человек сделался мне вмиг противным. Можно сказать, я даже его возненавидел. И скажу почему. Он произнес то, что я и так думал, и с чем полностью согласен. Но эта глобальная фраза из нее вышла так просто, с такой легкостью. Никаких прелюдий и примеров. В то время как я переживаю каждый бездуховный поступок, с болью в сердце смотрю на мир, пропускаю все через себя, прежде чем прихожу к такому умозаключению. А у него так просто. Духовность обесценилась. И вот в этот момент случилось нечто непредвиденное. На меня нашло какое-то помешательство. Я возомнил себя пророком, который должен нести благую весть людям. Я захотел говорить о бездуховности нашего времени. Но вот в чем штука. Если бы я говорил об этом сам с собой, я бы просто сотрясал воздух. А вот если бы двигать эти мысли в массы, тогда у меня появилось бы заслуженное право на рассуждение вслух об этой проблеме. Самой подходящей идеей воплотить свой замысел мне показалась организация какого-нибудь семинара. Я употребил слово «помешательство», потому что несколько раз уже встречал безумцев, уверовавших в то, что они рождены мессиями, и обычно эти психи вызывали во мне негодование. Я видел большой контраст между той ролью, которую возложили на себя эти люди, и узостью их взглядов на мир, убогостью их словарного запаса, ну, невзрачностью внешнего вида. Но главным изъяном в этих пророках была их уверенность в собственной правоте, в величии своей личности и в том, что остальные живут неправильно, а они, дескать, знают истину. Когда же я решил создать семинар, я был уверен, что я отличаюсь от вышеописанных вещателей. И отличие это заключалось в том, что я не рассматривал себя в качестве главного оратора. Себя я видел лишь в роли организатора, куратора, наблюдателя. Выступать должны были бы другие люди. Я загорелся этой идеей. Я решил просить у начальства актовый зал для таких мероприятий. И прежде чем пойти к директору с такой просьбой, я репетировал, как всегда, свою речь в четырех стенах. Павел Борисович, обрисую сначала проблему. Люди не знают, что такое духовность. А если и думают, что знают, то, скорее всего, это сводится к походам в церковь или чтению книг. А значит, необходимо расширить их познание. Я представил, как директор, проведя пальцем под носом, как он это обычно делает, спрашивает меня, что значит расширить. И на этот вопрос я заготовил такой ответ. Павел Борисович, вы когда-нибудь замечали, что когда человек слышит о смерти каких-нибудь незнакомцев, даже если это было убийство, он не особо сопереживает. И нас в таком равнодушии не нужно винить. Так уж устроена наша психология. Но вот зато если человеку рассказать о чьей-то трагедии в красках, не забыв ни одной детали, рассказать, к примеру, о том, что у убитого осталась семья, что дети сильно любили отца, что он был хорошим человеком, рассказать какой-то светлый эпизод из его жизни – так сразу же в нем, слушатели, начнет зарождаться сочувствие. Услышав о подробностях человеческого горя, мы почувствуем, как у нас испортится настроение, как злость на свершителей такой несправедливости сдавит нам горло. Стало быть, сам факт смерти нас не задевает за живое. Нам нужно узнать о трагедии в художественных красках. А теперь представьте, Павел Борисович, вот как человек реагирует на слова о том, что духовность в наше время обесценилась. Да он еще более равнодушен на этот счет. Никто не убит, ну и ладно. Поэтому я и хочу, чтобы люди в красках рассказывали во время собрания о духовных и бездуховных поступках, рассказывали о своих историях, где духовное и бездуховное являлись бы публике во всей красе. Приготовив такую шпаргалку, я был уверен, что директор мне сразу же выдаст ключи от актового зала. Но оказалось, что я зря репетировал текст. Назначенный день встречи с начальством, я встал не с той ноги. На улице было пасмурно, и зябкий ветер, продувавший меня насквозь, усугублял мое смятение. Я увидел бегущих куда-то людей и поддался любопытству узнать, что является причиной всеобщей спешки. Оказалось, у входа в парк стояли два грузовика, а возле них кишела толпа. Подойдя поближе, я смекнул, в чем было дело. На грузовиках висели предвыборные плакаты одного из кандидатов, а людям отпускались продукты питания и деньги. Увиденное не было для меня неожиданной новостью, но почему-то я принял это близко к сердцу. Досада прибавила мне решительности в начатом деле, Намерение просить о помощи как-то быстро сменилось желанием требовать ее. Если еще накануне я сомневался, и мне казалось, что вся эта затея немного наивная, возникшая из-за безделья, то теперь это было делом всей моей жизни. Войдя в кабинет директора, я поздоровался очень сухо, хоть и понимал, что мой тон несколько нетактичен. Он предложил мне чай, но я отказался. Спустя секунду понял, что и это тоже был промах. «Так, с чем пожаловал ко мне?» – спросил он. Мой рот открылся и стал говорить следующее. «Павел Борисович, у меня есть идея организовать в нашем актовом зале семинары, посвященные духовности человека. Тема может показаться очень широкой и водянистой, но я попробую конкретизировать. Так уж повелось, что мы видим вокруг себя множество грязных поступков и уже не особо тревожимся по этому поводу. Глядя на них, мы выработали спокойствие, какое испытываем, глядя на корочку язвы или воспаленный фурункул. Что мы почувствуем, если фурункул вскрыть, если увидеть весь гной? Будет ли наше равнодушие в прежнем тонусе? Думаю, нет. Потому что мы увидим глубину болезни, ее истинный вид. Нас передернет, и мы обязательно захотим тоже провериться у доктора, нет ли у нас чего подобного, а может и принять лекарства для профилактики. Только что я видел, как людям раздают деньги на улице, чтобы они проголосовали за нужного кандидата. Вокруг раздающих был ажиотаж, каждый хотел урвать себе кусок. Когда подходили люди с камерой и хотели заснять процесс подкупа, сыпались угрозы. Операторы говорили, что не делают ничего противозаконного. В ответ грубость, возмущение, мат, кулаки. В воздухе появилось такое раздражение, какое бывает обычно, когда нам мешают совершить давно задуманный, долго планируемый поступок. Люди продаются за палку колбасы. Это стало нормой, понимаете? А что если углубиться в проблему, посмотреть на нее комплексно? Ведь сетуют у нас, что власть плохая. А как хотели? Получить мясо на дармовщинку, а потом после выборов и жизнь отменную? Конечно же, ушлый народ заговорит. Так мы же оценили колбасу как заботу о нас, вот и доверились кандидату. А уже поздно будет слова говорить. Их доверие, их выбор, а вместе с ним и воля, и убеждение, и принципы, вообще все, что делает человека личностью, купили за кусок жертвы. У шлюх, знаете, и то расценки подороже, так они продают только тело. А тут же, в общем, можно понять, какой человек дерьмо. Вот скажите, Павел Борисович, это же очевидно, что кандидат, который искренне любит народ и хочет ему добра, не станет толкать своих любимцев к такому падению духа. И разве избранник, подкупивший голоса палкой колбасы, не станет после выборов в первую очередь возвращать себе все то, что потратил до выборов? Станет. И этот процесс затянется не на один год. Как этого не понимают? Всегда так вот. Провидение сталкивает одно дерьмо с другим дерьмом. И на этих местах образуются выгребные ямы, как наша страна. Ну-ну-ну, не горячись ты так, прервал меня Павел Борисович. Ты лучше скажи, ты действительно думаешь, что люди пойдут к тебе? Почему бы и нет? Ну ладно, даже если пойдут, думаешь, ты что-то изменишь своими семинарами? Я хочу попробовать. Ты думаешь, людям нужны эти просветительские собрания? «Нужны!» – уверенно отвечал я, уже негодуя. «Кому нужны? Назови хоть одного!» Я ощущал, что директор уже запрограммирован на отказ и не дает его прямо, чтобы сохранить дипломатичность руководителя. Поэтому я решил не церемониться с аргументами. В тот момент я впервые за долгие годы ощутил небывалый прилив смелости. Я сказал, «Кому нужны? Да хотя бы вам!» «А мне зачем?» Он изумился, взгляд его стал пристальным. «Павел Борисович, вы можете сказать, что это не мое дело, — начал я, — но то, что вы не ходили в больницу к умирающей жене из-за страха заразиться раком, говорит о низкой духовности в вас!» Он побагровел, на лбу появилась испарина. «Молчать! Это ложь и клевета!» Повышенный тон еще больше вселил у меня храбрости, я наступал. Я подошел почти вплотную к его столу и стал говорить. «Нет, это правда!» Вы стесняетесь этой правды, а значит чувствуете, что поступили неправильно. Вы знали, что рак не заразен, но все равно боялись за свою жизнь. Духовно богатый так не поступил бы. Вон! Павел Борисович, нам с вами нужны эти семинары. Это я говорил, уже отходя к двери. А он все повторял. Вон! Вон! Оказавшись за дверью, я вдруг осознал, что дав волю языку, я не только не достиг цели, но еще лишился, скорее всего, работы. Я был уверен, что сегодня-завтра мне сообщат об увольнении. Но страха не было. Было большое желание продолжать уязвлять Павла Борисовича описаниями смерти его жены. Она ведь умирала в одиночестве. Нашему коллективу эта история была хорошо известна. По словам свидетелей, он даже на похоронах старался держаться подальше от гроба. На следующий день я вышел на работу с готовностью в любой момент быть уволенным. Но ничего не произошло. Прошел день, прошел другой. На третий день Павел Борисович вызвал меня к себе. Его глаза лишь изредка смотрели на меня, голос был монотонным, не выражающим совершенно никаких эмоций. И он сказал мне: «Я тут подумал, твоя идея с этими собраниями хорошая. Я предупредил охранников, они будут давать тебе ключи. Главное, предупреди их о графике. Ну вот и все, что я хотел сообщить. А теперь можешь возвращаться к себе». «Спасибо», – также по-деловому ответил я ему и ушел из кабинета. Это хорошо, что директор не стал вспоминать о предыдущей беседе. Видимо, посчитал, что оба погорячились и в сердцах наговорили лишнего. Остаток дня прошел у меня в прекрасном настроении. Я узнал у охраны, не намечается ли на ближайшую неделю-две каких-нибудь мероприятий. Обычно их ставили в известность. Ничего такого не намечалось. Я моментально приступил к делу. Определившись с датой первого собрания, я сразу же пошел в торговый центр и заказал на все деньги объявлений. Но я посчитал, что без денег легко дотяну до зарплаты, а если не дотяну, то займу у кого-нибудь. Захватив дома клей, я отправился вешать объявления по городу. На это я потратил весь вечер. К полуночи моими афишами был обклеен центр и несколько близлежащих районов. Я с упоением клеил в своей бумажке поверх супервыгодных предложений, поверх приглашений посетить новый ресторан, поверх предвыборных плакатов. Я чувствовал, что совершаю нечто действительно важное, и поэтому домой вернулся очень довольным. Но с утра все пошло наперекосяк. Опять день был пасмурным. Многие мои объявления, которые я клеил недавно, были сорваны. Это была лишь легкая прелюдия к дальнейшим неприятностям. Когда я пришел на работу, ко мне подошел Паша и начал расспрашивать, как будут проходить семинары, кто будет выступать и можно ли ему будет рассказать о самом честном бизнесе, который сделал я духовным человеком. Я смотрел на этого рвача и хотел изуродовать его лицо. Я его ненавидел, а вместе с ним его сетевой маркетинг и вообще всех, кто этим занимается. Мне казалось, что если бы я ему плеснул кислотой в рожу, то ни в коем случае не раскаивался бы, потому что тогда его физиономия полностью соответствовала бы его нутру. Но я почему-то сказал, что я подумаю над его предложением, и он довольный отошел от меня. После него буквально через несколько минут подошел Антон, который ходит в баптистскую церковь, и который за время работы с нами, кажется, всех обошел с приглашениями зайти к ним на часок. Антон, подойдя ко мне, улыбался. Те же вопросы, что да как. С ним я уже был чуть строже и сказал, что вопросы религии не будут подниматься на моих собраниях. «Как так? Духовности без религии?» – спросил он. «Вот так», – ответил я, не зная, что еще придумать. Странно, сказал Антон. Зачем тогда ты вообще их организовал, если вопросы веры не собираешься обсуждать?» Я ничего не ответил. Он быстро удалился, и я видел, как он живо что-то обсуждал с другими сотрудниками, и при этом они поглядывали на меня. Я знаю, что там обсуждалось. Он выставлял меня идиотом, который делает нечто противоречивое и глупое. Меня это сильно уязвляло. Такие обсуждения и косые взгляды меня уязвляли с самой школы, и теперь во мне просыпались те же чувства обиды и неполноценности, что много лет назад. Мне было противно еще от того, что мою чистую идею вот так вот опошлили, увидели в ней лишь конъюнктуру. Мне сильно захотелось выпить. Обычный позыв, когда надо заглушить годливость. Я не пил спиртного около года, последний раз с Крапивиным. Но теперь внутренний голос говорил мне, что можно дать слабину, что повод очень даже подходящий. Тут я вспомнил, что у меня нет ни гроша, и поспешил занять денег у коллег, пока они не разошлись по домам. Я спросил у троих и получил отказы. Людям надо было как-то жить до зарплаты. Эти препятствия только разожгли во мне желание алкоголя. Я подошел к четвертому, ответ тот же. Я начинал уже злиться и неожиданно увидел нашу секретаршу. Машинально я захотел обратиться и к ней с той же просьбой, но стыд пронзил мои внутренности. Я поспешил отвернуться от нее, мне даже кажется, я сильно побледнел в тот момент. Дело в том, что наша секретарша собирает деньги для больных детей. Месяца два назад Я тоже сдал ей сотню для больной лейкозом двухлетней девочки. Мысль, что я у нее прошу обратно свои деньги, ну, просто покоробила меня. Поэтому я и побледнел. Но наблюдая, как расходятся сотрудники, я был просто в отчаянии. Секретарша была моей единственной возможностью уйти сегодня с деньгами. Я зашел в туалет и стал в мыслях репетировать свою просьбу. «Валя, извини меня. Можно я заберу свои деньги? А то мне не на что еду купить. Зарплату я обязательно тебе возвращу, даже больше дам». Я представил, как говорю это Валеньке, ее реакцию, и мое лицо вмиг сжалось так, будто из меня вырывается сильный крик. Рот мой скривился, глаза сощурились, но звука не было. Меня уже стали одолевать сомнения, но внутренний голос нашептывал мне, что не я виновник этого расстройства, а те сволочи, которые ко мне подходили и расспрашивали про семинары. Я еще раз проиграл наш диалог с Валенькой. Хоть уже не кукожился, как первый раз, но было очень неловко. Я сократил свою реплику, и она оказалась уже непринужденной, сжал волю в кулак и вышел из туалета. До Вали оставалось несколько шагов. Увидев меня, она начала улыбаться. «Вы, наверное, по поводу ваших собраний? Я видела объявление. Это вы очень правильно делаете». «Валя, так ты придешь?» – растерянно произнес я. «Да я бы с удовольствием пошла, но у меня будут тоже встречи, я буду договариваться о благотворительности, так что извините меня, Валя, это ты мне извини. Я к тебе тут с просьбой. Не могла бы ты вернуть мне мои деньги, а то я...» «Конечно, конечно!» – заговорила она, и последние мои слова, которые должны были объяснить ей причину моей просьбы, смазались, как-то скомкались в моем горле. Она полезла в сумочку, из которой достала тканевый кошелек, видимо, предназначенный для сбора пожертвований, и неожиданно спросила: «А напомните, сколько вы давали?» В эту секунду та сумма, которую я давал, и которая тогда мне казалась щедрой, мне почему-то показалась ужасно мизерной, настолько ничтожной, что даже произносить цифру вслух было стыдно. Мой сухой язык еле выдавил 100, и девушка извлекла из кошелька нужную купюру. Мне даже показалось, что это была та самая бумажка, которую я ей вручил 2 месяца назад. «Я обязательно с зарплаты верну». «Ничего, ничего, не волнуйтесь. Когда получится, тогда и отдадите». Она мне не дала договорить до конца мои обещания, отчего я еще больше сконфузился. «Валя, извини, мне действительно сейчас нужны деньги». «Да ничего, не беспокойтесь». «Спасибо, до завтра». Выйдя на улицу, я немного успокоился. Я стал прокручивать наш разговор и обнаружил то, что тогда упустил из виду из-за волнения. Реакция Валеньки была очень доброжелательной, никакого осуждения. Напротив, какое-то глубокое понимание исходило от нее, как будто она знала и то, на что я потрачу деньги, и то, что у меня творится на душе, и то, что я обязательно верну их с зарплаты. Я подумал, что, наверное, обязательно заплачу, когда напьюсь. Годливость оправдывала мое пьянство. Пьянство же должно было оправдать мои слезы. Так и случилось. Выпив бутылку, я опять стал вспоминать о Валеньке, и ее доброта с новой силой встревожила мою сентиментальность. Я сидел на холодной кухне, слезы текли по моим бледным щекам, я вслух рассуждал сам с собой. Вот он, где духовный человек. Вот где парадокс. Тот, кто достоин называться духовной личностью, наверное, и в лексиконе не держит таких слов. Она сама духовность, а значит, выше того, чтобы вести об этом разговоры, сотрясать воздух патетикой. Ах, Валя, тебе некогда размышлять и анализировать, выводить теории. Ты делаешь добро, и это красноречивее всех семинаров, пустых умничаний, философии, религий. Ты делаешь то, к чему душа лежит, без оглядки на выгоды, мнение окружающих, успех и личные заботы. Ты подобные тебе, лучшие из нас. За тебя я поднимаю все тосты. Я пил, пил и благословлял нашу Валеньку, лучшего человека из всех, кого я знаю. Семинары я, конечно же, отменил. Это ничего бы не дало миру. Обещание сдержал. Когда выдали зарплату, я половину суммы отдал Вале. Разговоров о духовности, нравственности и культуре я теперь избегаю. Даже самим с собой не завожу. Как-то неприятно выходит.